Она красива, как солнце, и свободна, как воздух. У нее вся жизнь впереди, и она приворожила его своей уверенностью в завтрашнем дне. На сколько лет она меня моложе? На 13 лет. Она заканчивает медицинский. Прекрасная девушка. Звучит абсурдно, но если бы меня между вами не было, вы бы могли подружиться. Потрясающе! Знаменитая мужская способность абстрагироваться. Теперь Марианне надо искать силы, чтобы воспитать троих детей, пережить охи-ахи 20 родственников, научиться жить на алименты и сохранить видимость дружбы с Альдо, хотя бы ради детей. А главное — это научиться быть одной. А о чем думает этот негодяй? О том, что его бывшая жена и действующая потаскуха могли бы подружиться? Но почему это случилось именно с ней? По логике вещей, более предрасположены к таким крахам Илария, которая систематически ищет опасных приключений и безумных романов. Марианна не принадлежала к сверкающему миру знаменитостей. Она была всего лишь обыкновенной женщиной, и тем сложнее было ей сейчас. Как сказать родителям, что все полетело к черту? Как объяснить родственникам, что она не может и не хочет ничего и никого возвращать? Что шел бы Альдо как можно дальше вместе со своей любовницей, что их любовь была залатана столько раз, что на новые заплатки просто не осталось ткани. Знаешь, что я тебе скажу, Альдо? Я тебе завидую, искренне. Ты влюблен, счастлив. А кто этим может похвастаться? Альдо ошарашенно смотрел на нее, как будто видел в первый раз. Странные мужчины. Минуту назад он просил ее о невозможном, а теперь удивлялся простой искренности. Марианна забыла. Страдающие женщины должны молчать, а не подавать остроумные реплики. «Милая, я понимаю, как ты сердишься, но я хотел бы, чтобы мы остались друзьями. Дети не должны расплачиваться за нашу ненависть, за наши ошибки». Злость, ненависть. О чем он? Марианна чувствовала чистейшую зависть, потому что понимала, что Альдо сделал правильный выбор. Конечно, ничего у него с этой девчонкой не получится, но зато он станет свободным. За плечами не будет семьи, детей, родственников. Он сможет наслаждаться жизнью. Да, надо признать, Альдо выиграл эту игру. Он решился на безумный поступок ради того, чтобы стать счастливым. Теперь она тоже этого хотела. Хотела совершить какое-нибудь безумство, оторваться. И еще ей срочно требовалось утешение. Не советы адвокатов, как предполагал Альдо, а просто утешение. Пришло время послушать того, кто давно предлагал Марианне сделать то, что сейчас сделал Альдо. Послушать Иларию, смелую и веселую. Именно такой собиралась стать Марианна. «Извини, я больше не хочу говорить. Я тебя прошу только об одном. Завтра займись детьми». Я еду в Милан. Глава 6. Вот здорово, Дарья, избавиться от двух козлов в один день, вот это синхронность. Теперь мы с тобой временно одинокие девушки, красивые и шикарные, а эти негодяи всего лишь два неудачника предпенсионного возраста. Как видишь, я снова весела и довольна жизнью. У меня нет желания думать о прошлом. Теперь я смотрю только в будущее и мыслю позитивно. Хочу взять на работе год передышки, закончить роман, переехать в Рим, снять дворец и жить в нем с другими принцессами, с тобой, например. А так как в доме должен быть настоящий мужчина, я с удовольствием приму у себя крошку Джакома. Подумай об этом. Знаю, знаю, ты закричишь, что у тебя проблемы с деньгами. Но в Риме арендная плата в половину меньше, чем в Турине. И потом... Я могу тебя спонсировать первые полгода, хотя я уверена, что ты гораздо раньше возродишься из профессионального пепла. Пообещай, что хотя бы подумаешь об этом. Ты первая получила мое предложение вступить в племя свободных женщин. Обнимаю. Вот увидишь, мы еще повеселимся. Илария. Глава 7. Роберта, привет, это Илария. Я хочу с тобой поговорить. Можешь зайти завтра в редакцию? Я там с обеда и до вечера. Жду. Вот черт. Интересно, чего хочет от нее Илария? Это сообщение ее озадачило. Или испугало? Роберте совсем не хотелось стать свидетельницей истерики 40-летней тетки прямо на работе. Хотя Илария не стала бы выставлять себя на посмешище у всех на глазах, к тому же из-за мужчины. Да и голос у нее был спокойный, даже веселый. Что такого ей приспичило сказать Роберте лично? Вряд ли это разбор статьи. Она бы поговорила с ней по телефону, чтобы не терять время. Черт! Плохо, когда у тебя рыльца в пушку. Скорее всего, Илария узнала об их отношениях с Франко. Трудно скрыть 3 месяца всепоглощающей страсти. За эти 3 месяца Роберта ни разу не появилась в редакции. Благодарю тебя, Господи, за электронную почту и того, кто ее изобрел. Роберта все больше времени проводила в Риме, и не только чтобы быть подальше от Иларии. Ее римские контакты начали приносить плоды. Она вплотную занялась подготовкой почвы для своей передачи. Ну и, конечно, в Риме был Франко. Когда она заговорила с ним об Иларии, он сказал, что они только друзья, что между ними все давно уже кончено. У Роберты был выбор – поверить или не поверить. Она поверила. Их отношения с Франко ее полностью устраивали. У него была жена и дети, но Роберта не собиралась замуж. Она его использовала так же, как и он ее. Он был прекрасным любовником, он помог ей с программой. Теперь, когда она приезжала в Рим, то останавливалась в квартире, купленной для нее. Да, она содержанка. Но квартира эта находилась неподалеку от дворца Данилы, и когда ее совсем замучает совесть, она вернется в погреб и снова станет примерной девочкой. Все складывалось как нельзя лучше. И вдруг это сообщение Иларии. Ну точно, какая-нибудь старая сплетница ей нашептала. «Роберта трахается с твоим мужиком, а ты тут сидишь». Но где могли видеть ее с Франко, эти кошелки из редакции, с тугими пучками и огромными задами? И где они могли видеть Иларию с Франко? Они же целый день работают, а вечерами поглощают любимые сериалы. Все, надо брать быка за рога. И если она считает ее проституткой, зайдем с другой стороны. Никакого макияжа, длинное скромное платье. К черту! Если ее бывший мужик бегает за каждыми стрингами, кто виноват? «Да пошла ты, Илария!» Роберта стояла в пробке и впервые в жизни благословляла миланский трафик. Чтобы не думать об Иларии, она вспомнила, что с момента знакомства с Франко в Риме она больше не пользуется общественным транспортом. Ее везде возит шофер Франко, как королеву. Но здесь, в Милане, Роберта ехала на встречу с начальницей на своем стареньком Фиате, который устало тарахтел и позвякивал. Подъехав к редакции, Роберта надеялась потянуть еще немного времени, поискав свободное место на парковке, но оно нашлось сразу. Закон подлости. Если куда-то очень не хочешь попасть, на твоем пути не будет никаких препятствий. Роберта вошла в здание. Лифт стоял на 1-м этаже. «Илария, ты свободна? Подождешь минутку? Проходи в кабинет. Я сбегаю к Патрицио обсудить название». Легкой походкой Илария вышла из кабинета. Сквозь стеклянную стену Роберта видела, как ее начальница болтает с Патрицио, который совсем разомлел от удовольствия. Ничего удивительного, без яркой помады, без лишних украшений, Илария выглядела в этот день еще красивее, чем обычно. «Чего хочет эта ведьма в обличье супермодели? Оставила меня тут сидеть, как на раскаленных углях. Ну и что, что я трахаюсь с ее бывшим любовником?» Пожинаем плоды сексуальной революции, подруга, вот так. Сиди, Роберта. Мне нужно с тобой поговорить. Роберта запаниковала. Я слушаю. Я ухожу из журнала. Попросила отпуск на год и собираюсь переехать в Рим. Я решила, что надо тебе сказать, ведь ты работала в основном на меня. Не думаю, что с Маури возникнут проблемы, но пару раз тебе все-таки придется показаться в редакции. А потом можешь заниматься своими делами. Опять обставила. Роберта лишилась дара речи. «С Маури у меня точно будут проблемы. Она же меня не выносит». «Правда? Я не очень хорошо знаю Маури, но говорят, что она приятный человек. И еще. В штате освобождается место. Генеральный директор ищет нового редактора. Я предложила тебя. Они заинтересовались. Что ты думаешь на это?» «Спасибо, ты... Я недостойна. Ну вот. Теперь она смутилась, начала говорить громкие фразы. Румянец заливал лицо и шею. Роберта, которая могла раздавить кого угодно, превратилась в кашу, столкнувшись с простой человеческой порядочностью.